Прощальный вечер. Прошло 3 года. Рельсы железной дороги дотянулись уже до лагеря строителей. К ночи ожидалось прибытие поезда с материалами. После разгрузки он должен был отправиться в обратный путь. Джо Браун сидел на постели своей комнатушки. Он еще и еще раз перечитывал письмо. Его миссия на строительстве была завершена, и все дела он уже сдал прибывшему преемнику. Браун проявил себя, однако, достаточно энергичным и предприимчивым человеком. В условиях бешеной конкуренции различных компаний, осуществляющих строительство дороги, о таких качествах не забывали, и Браун получил новое выгодное предложение. По случаю отъезда он давал прощальный ужин. Генри вошел в комнатушку Джо Брауна. Молодой инженер был полон энергии. «О, Джо, сегодня будет великолепно. Я приглашу скрипача, который пиликает тут по вечерам. А кроме того, я обнаружил настоящего цыгана. Ну, этот сыграет, так сыграет. Все варится, жарится. А завтра? Завтра мы уже будем катить по этой опостылевшей прерии. Как я рад!» Браун даже рассмеялся. «Во всяком случае, мы свой участок пути сделали. И премия наша!» «Я в этом уверен, Джо. Но извини, у меня еще куча дел. Один вопрос. Кого ты хочешь видеть за нашим столом?» «Конечно, людей достойных, которых не так уж у нас много. И, конечно, тех, с кем мы блуждали по прерии, кто знает, что нам пришлось пережить». «Хм, это значит, ну, словом, этот петушиный боец Билл не та фигура, которую хотелось бы видеть за нашим столом». «Ты прав. А знаешь, составь 2 стола. Наиболее респектабельная публика пусть все сядется с нами, а этих головорезов подальше». «Ага. Топ будет?» «Топ и Гарри». «Гарри, пожалуй, откажется». «Ах, упрямец! Но он спас мне жизнь. Уж последний-то день он должен быть. Скажи ему, что сегодняшний вечер – это его служба». Генри пошел на окраину лагеря, где стояла палатка Топа. Она была сделана из шкур, добытых Харкой на охоте. Генри вошел внутрь. Его приветствовал Харка, который только что улегся спать, но, услышав шаги, успел подняться. Генри шел уже 25-й год, но он был почти наполовину ниже рослого 17-летнего индейца. До сих пор Генри как-то не приглядывался к разведчику, хотя доставал ему книги. Гарри пристрастился к чтению. В обмен на шкурки он дал Гарри хорошую карту. Вот и все. Отношения между ними были чисто служебными. Сегодня же Генри вдруг обратил внимание на лицо индейца. Это уже не было лицо мальчика. Выделялся высокий открытый лоб, нос с горбинкой, слегка прикрытые веки придавали этому лицу независимый вид. «Джо Браун приглашает тебя и твоего отца на прощальный ужин. Быть на этом ужине твоя обязанность, твоя служба». «Так сказал инженер Браун», — произнес Генри. «Но служба не обязывает меня пить виски. Я не пью. Это может вызвать неудовольствие, если я приду и не стану пить. Но если хочет Джо Браун, и если хочет отец, я приду». «Хорошо. Мы будем вас с отцом ждать, как только прибудет поезд». Генри был рад покинуть палатку. И дело было не только в том, что у них с Харкой не находилось общего языка. Ему не по себе было от женщины, которая присутствовала при разговоре. Он принял ее за старуху, но в возрасте ее трудно было сказать что-то определенное. Вместо носа у нее был багровый рубец, уши отрезаны, щеки совершенно провалились, руки худы, как палки. Закутанная в черный платок, словно страшный идол, восседала она в глубине палатки. Харка тоже не сожалел о быстром уходе молодого инженера. Поразмыслив немного, он покинул палатку и вошел в лавку. Для этой единственной в лагере торговой точки в одном из бараков был отведен угол с окном. Все здесь стоило втридорога, но так как других лавок поблизости не было, покупатели находились. Харка дождался, пока все разошлись, и тогда попросил трубочного к табаку. Он расплатился монетой, которую извлек из расшитого индейским орнаментом кошелька. Подкладка кошелька с одной стороны была зеленая, с другой красная. Юноша демонстративно повернул зеленую сторону к торговке. Это был условный знак. Торговка, черноволосая смуглая метиска, улыбнулась во весь рот, сверкнув белыми зубами, и на языке дакоты тихо сказала: «Старуха все слушает. Вечером она придет с внучкой за водой». Харка вышел. Вернувшись в палатку, он отдал табак немой индианке, выкурил трубку и легся спать. До прощального ужина было еще далеко. Вечером он отвязал коня и поехал к ручью, который еще не пересох, напоить коня. Дул ветер. Чуть доносились обычные запахи лагеря. Запахи грязной одежды, потных человеческих тел, кухни. Едва слышались далекие голоса, бренчание котлов. На западе лежали горы, на которых уже упали фиолетовые тени. В небе заблестели звезды. Старуха пришла. Эта полная, старая индианка целыми днями работала на кухне, чтобы прокормить себя и свою внучку. Она пришла сюда с ней, девочкой лет 4, и пока ребенок плескался в воде, она говорила на языке жестов, но не с ребенком, как мог бы подумать посторонний наблюдатель, а с притаившимся Харкой, которого сразу же заметила. Она сообщила, что на кухню заходил парень из банды Джима и болтал там с белокожей девчонкой, что затевается какое-то злое дело. Юный индейец осмотрелся по сторонам и на языке знаков же ответил: «Пусть придет белая борода с нашими братьями». Старуха поняла ответ, позвала ребенка и ушла обратно в лагерь. Она жила с негритянками рядом с кухней, куда и вернулась с девочкой. Тут она извлекла из своего мешка светлый китель, который брала в починку, и отправилась с ним в канцелярию лагеря. Человек с льняной бородой, которая делала его на вид старше, чем он был, подметал помещение. Старуха взяла у него из рук щетку, чтобы продолжить эту работу, положила золотой китель на стол и сказала белобородому: «Приведи своих друзей, чальный вечер. Гарри придет». Молодой человек забрал китель, поблагодарил старуху и вышел. Он натянул китель на себя, посмотрел на звезды и определил, что у него еще есть время до начала празднества. И как будто без всякой цели направился к железнодорожному пути, туда, где должен был остановиться поезд. Там он встретил траппера, который нес дозор. Как будто, между прочим, бросил ему негромко: «Сегодня во время праздника мы сядем неподалеку от Гарри». Затем в полный голос спросил: «Ну так когда же придет поезд?» Тут подошел Ред Джим, и Белобородый не стал продолжать разговора. Джим мог его узнать, а до сих пор Белобородый избегал попадаться ему на глаза. В нем трудно было узнать того босоногого юношу, который 3 года назад чуть не получил пулю из револьвера Джима. Сейчас он снова вернулся в лагерь и под чужим именем нанялся на работу. Табельщик взял его помощником, и Маклину, как его звали, было известно многое, чем некоторые люди хотели бы сохранить. Это Маклин сообщил Харке, что Ред Джим присваивает деньги индейцев-разведчиков. Харка при отце сказал об этом Джиму, и тому пришлось отказаться от чужих заработков. Харку с этого времени Ред Джим возненавидел еще больше. Около полуночи пришел поезд. «Ну вот, и последний день завершен точно по графику», — сказал инженер. «Значит, можно начинать. Пошли». В огромной палатке, которая обычно служила и столовой, и магазином, были расставлены простые столы и скамейки. Посредине сооружен помост, где уже разместились музыканты. Стол для инженеров и администрации стоял поближе к буфетной стойке, недалеко от широкого прохода. Кто-то расстелил на нем скатерть и поставил цветы. Это не было предусмотрено программой Генри, но он и не подал вида, что это для него неожиданность. Джо Браун сел в центре, его преемник Тейлор слева от него, начальник станции справа. Другие инженеры, бухгалтеры и кассиры заняли места по соседству. Браун сделал заказ на весь стол. Вошел Мататаупа. Волосы его были аккуратно расчесаны на пробор и завязаны в 2 косы. Лоб стягивала повязка из змеиной кожи, сзади за нее заткнуты 2 орлиных пера, которые нечасто украшали голову бывшего вождя. Прекрасно сшитая кожаная куртка была, однако, изделием не дакота, а пауни, о чем свидетельствовали линии узора. Впрочем, это могли понять только знатоки. Мататаупа держал себя независимо и гордо. Царственная осанка и весь праздничный наряд делали его совершенно другим человеком. Это был не инсмен, который собрался поужинать со своими товарищами по разведке. Это был вождь, приготовившийся к приему знатных гостей. Харка, следовавший позади отца, не уступал ему ростом, но был по-юношески стройный. Куртки на нем не было. Зимнюю, меховую он не хотел надевать, а летнюю он так еще и не приобрел. Отцовская накидка из бизоньей шкуры, наброшенная на его плечи, была украшена изображениями подвигов военного вождя рода Медведицы. Никто не мог сказать, было ли какое-нибудь оружие под этой накидкой. Садясь за стол, молодой индейец выбрал такое место, чтобы молодчики Реда Джима оказались перед его глазами. Заиграл оркестр. Скрипач подошел поближе к почетным гостям и запел под свою скрипку. Гости, поднимая бокалы, поворачивались к Джо Брауну и приветствовали его. Джо едва успевал раскланиваться. Выступать с речами он не собирался, это было не в его духу. Мататаупа подошел к Джо и что-то сказал ему. Инженер с удивлением поднял голову и энергичным жестом подозвал официантку Дейзи, на полной шее которой уже поблескивали капельки пота. «Дейзи, имей, пожалуйста, в виду, за эти два стола, что перед нами, расплачивается Топ. За все!» Девушка с сомнением посмотрела на вождя. «Топ, о, тебя ждет такой расчет, что ты смог бы купить целую ферму. Да сможешь ли ты заплатить столько?» Мататаупа усмехнулся, достал небольшой кожаный кошелек и раскрыл его, чтобы девушка могла заглянуть. «Топ, кто бы мог подумать?» Дейзи даже залилась краской, а глаза ее засияли так, словно она увидела чудо. Мататаупа протянул ей несколько монет. «Это за твою работу», — сказал он. «Заказывайте. Топ платит за всех», — объявила Дейзи гостям за обоими столами, убирая монетки в карман передника. «Виски и бренди!» — весело заорали разведчики. Очень скоро многие захмелели, послышались глупые, грубые шутки, начались хвастливые речи, а люди все пили и пили за Мататаупу. Временами казалось даже, что виновник торжества и Мататаупа, а не Браун. Харка спокойно ел свое жаркое и не принимал участия в разговорах, которые были неприятны и неинтересны ему. Мататаупе приходилось то и дело поднимать свой бокал, однако он еще не выпил ни одного, а когда Дейзи подошла, чтобы наполнить бокал еще раз, он выплеснул на землю остатки вина. И Харка заметил это. Ред Джим был совершенно трезв, хотя выпил не меньше других. Мататаупа едва ли выпил полбокала. Харка впервые был среди пьющей компании, и отец решил показать сыну, что бывший вождь может быть щедрым и вместе с тем в состоянии не пить колдовскую воду. Он все больше и больше входил в свою роль. Давно ему не случалось чувствовать себя в центре внимания. Был 3:00 ночи, когда Харка сказал Джо Брауну, что хочет уйти в дозор, так как предутренние часы особенно опасны. Инженер не стал возражать, и Харка молча поднялся из-за стола. В этот момент к нему подтянулся с бокалом пьяный Майк. «Выпьем!» «Пей сам», — ответил индейец и направился к проходу. «Выпьем, чертов парень! Ты что, отказываешься?» Харка не думал, что на этот крик кто-нибудь обратит внимание. Но тут у него на пути выросли 4 фигуры. Харка бросил взгляд на своих друзей и увидел, что они готовы прийти ему на помощь. «Я не отказываюсь, я просто не пью. Пей сам, если ты хочешь», — спокойно ответил он, ничем не вдавая свое волнение. «Тогда убирайся отсюда, осел! Убирайся, раз не понимаешь вкуса!» Харк улыбнулся. Такой поворот представлялся ему подходящим. Однако пьяный Майк, видимо, действовал не так, как было нужно стоящим перед ним людям. Один из них что-то шепнул ему. «Да, да», — заорал Майк, — «убирайся к своим, Дакота. Это как раз то время, когда они осыпают нас зажигательными стрелами». Слово «Дакота» и «зажигательные стрелы» будто ударили по людям. За ближайшим столом смолк шум. Все находились в палатке, а палатка стояла на месте, где как раз возникали схватки. Неужели какое-то предательство? Харка понял, что 4, ставшие у него на пути, не выпустят. Он прыгнул навстречу Майку и ударил его так, что тот отлетел в сторону. Сам Харка оказался рядом с отцом и выхватил из-под накидки револьвер. Оружие он направил, однако, не на Майка, а на Джима. «Убери своих», — сказал он тихо, — «или я стреляю». Реду Джиму не оставалось ничего другого, как поднять руки, словно бы в жесте увещевания. Скорее всего, показать, что он и не помышляет об оружии, и заорать. «Билл, да успокой ты этого Майка, вечно он затевает скандалы. Вышвырни его вон!» Билл понял, что дело приняло не тот оборот, которого они ожидали. Подскочил Шарлемань, они схватили Майка, из носа которого текла кровь, и выбросили его из палатки. «Убери револьвер», — приказал Мататау по сыну. Харка послушался, его правая рука снова скрылась под накидкой. «Я пошел», — произнес он, и никем не задержанный вышел. «Что тут произошло?» — спросил Тейлор. «Дикий Запад», — пояснил Джо Браун. «Еще одно происшествие для вашей биографии». «И вы считаете, что опасность миновала?» «Надеюсь». «Скажи, это твой сын?» — спросил Тейлор Мататаупу. «Хао, мой сын». «Мне этот парень понравился. Он не пьет, умеет выпутываться из разных историй, и главное, у него долг службы прежде всего. Такие люди нужны нам». «Мальчик слишком нервный», — заметил Джим. Браун и Тейлор вернулись за стол, где сидели другие инженеры. «Всего один разбитый нос», — произнес Генри. «Пока обходится хорошо». И снова принялись пить, и снова Дейзи наполняла бокалы, и Билл тоже пошел с кем-то танцевать. Единственный, кто пытался как следует разобраться в происшедшем, был Мататаупа. Он допил остаток бренди из бокала и отставил его в сторону. «Что с тобой?» — спросил Джим. «Ничего, я иду в дозор». «Вы что, все с ума посходили?» — проворчал Билл. «Это же прощальный вечер, Джо. Для дозоров нам еще дней хватит». Мататау поподнялся. Он торжественно простился с Джо. Подозвал Дейзи, отчитал ей требующуюся сумму и заверил, что утром расплатится за все, что еще будет выпито и съедено. Мататаупа пришел к себе в палатку. Оба мустанга стояли рядом на привязи. В палатке находилась только немая женщина. Очаг был прикрыт. Кожаная накидка Харки лежала на месте, значит, он был здесь и ушел. Ружье на месте, но лука Харки не было. Мататаупа снял прачечный наряд, вытащил из налобной повязки орлиные перья и бережно убрал их. Взяв ружье, он направился к железнодорожному пути. Там было безлюдно, все встречающие поезд давно разошлись. Кто на свою обычную ночную работу, кто на празднество, кто просто улегся спать. Все было спокойно, только из большой палатки доносилась музыка, пение и крики. Мататаупа хотел знать правду. Для этого он должен был знать, что делает сын сегодня ночью. Должен был видеть это своими глазами. Сомнения в правдивости сына у него уже были, ведь Харка не сказал ему сам о встрече с Читаном. Ах, как бы он хотел не сомневаться в сыне. Конечно, разбитый горшок можно склеить, но он остается разбитым. Мататаупа занял место на высотке. Скоро ему удалось обнаружить Харку. Юноша выбрался из небольшого оврага и залег в траве. Сердце Мататаупа заколотилось. Не собирается ли Харка встретиться здесь с кем-нибудь из врагов? Поспешность, с которой он покинул праздник, была подозрительной. И удивительно, что воины рода медведицы давно не беспокоили лагерь. Уж не собираются ли они предпринять нападение именно теперь, когда прибыл поезд с провиантом и материалами? Мататаупе даже стало жарко. Глаза его блестели, выпитое вино и подозрения действовали заодно. Он заметил, что Харка пошевелился, затем пополз вниз по склону и исчез в темноте. Отец долго ждал, когда сын покажется еще раз, но до самого утра так больше и не видел его. С наступлением рассвета Мататаупа спустился с возвышенности. Он нашел место, где Харка лежал в траве, проследил путь его по склону. Потом следы пропали. Харка оказался достойным учеником своего отца. «Нападение ночью не произошло», — размышлял он. Слова Майка не подтвердились. Это успокоило индейца, и он решил возвратиться в лагерь. Ветер усилился. Небо было затянуто облаками. Когда Мататаупа подошел к палатке, коней рядом не было. Видимо, Харка уже вернулся и повел их на водопой. Мататаупа откинул полог, вошел. Немая семенолка сидела в глубине палатки. На огне варился мясной бульон. Мататаупа поставил ружье на место и вдруг замер в изумлении. На куске кожи у огня лежал его собственный револьвер. Он схватился за ремень, кобура была пуста. Было ясно, что делал Харка, когда запутал свои следы. Это он вытащил револьвер. Мататаупа поставил револьвер лежать на месте. Его напряжение вдруг прошло, ему стало легче. Он рассмеялся. Это было высокое мастерство. Сын превзошел отца. И снова Мототаупы овладели сомнения. Хорошо, если Харкер оценивает ночное похождение отца как желание помочь сыну, проверить его умение, а если он думает, что отец не доверяет ему? Харка возвратился с лошадьми. Мототаупа слышал, как Харка несколькими ударами топора забил кол, чтобы привязать мустангов на новом, невытоптанном месте. И вот юноша вошел в палатку. На глазах Харки Мототаупа наклонился, поднял свое оружие и с улыбкой, словно бы не было никаких тревог и подозрений, вложил в кобуру. Харка взял свое одеяло из бизоньей шкуры и, не сказав ни слова, улегся спать. Мототаупа еще раз немного помедлил, потом вышел из палатки в поднявшуюся пыльную бурю. Он побродил по лагерю, и вдруг ноги сами собой понесли его к большой палатке, откуда еще доносились пиликанье и скрипки. На него пахнуло пивом, крепким табаком, бренди. Большинство столов пустовало. Увидев индейца, скрипач-цыган заиграл какой-то бешеный танец. Мототаупа глянул на него невидящими глазами, подошел, бросил музыканту золотую монету. Оркестр подхватил одинокое выступление скрипки. Мототаупа тяжело свалился на ближайшую скамейку. «Бренди!» – заорал он. Кёльнер бросился обслуживать гостя. Оркестр играл только для него, и то пил стакан за стаканом и не помнил, как свалился на землю. Три кельнера, пугливо озираясь, подошли к нему. «Должен же он платить!» – сказал один из них. Но тут их уже оказалось пятеро. Скрипач и Билл присоединились к ним. Билл взял кожаный мешочек, который был подвешен к поясу Мототаупу, вывернул его и высыпал монеты. «Разделим по-честному?» «Сначала за выпитое», — сказал кельнер и взял большую часть. «Теперь за музыку», — сказал скрипач и выгреб остальное. «Разбойники! Воровская шайка!» — закричал Билл и хотел отобрать у цыгана деньги, но сверкнул нож, и Билл с проклятиями отдернул проткнутую руку. «Ну, отнесем инцидент», — один из кельнеров. «Все оплачено». Пока цыган и Билл сводили счеты в схватке, в которой были дозволены любые приемы, кельнеры схватили индейца на плечи, отнесли к палатке и бросили около коней на траву. Когда они удалились, вышел Харка. Он втащил отца внутрь и уложил на одеяло. Харка уселся у очага и закурил. Семенок сидел в стороне, и юноша мог видеть ее страшное лицо, слабо освещенное огнем очага. Женщина молчала. Никто никогда не слышал, чтобы она произнесла хоть слово. Харка знал, что она из племени семинолов. В окружении ее племени во Флориде она была захвачена в рабство и только по окончании гражданской войны получила свободу. В лагере она работала посудомойкой на кухне. По предложению Белобородова и разрешению Джо Брауна Харка привел ее в палатку, чтобы она для него и отца делала все, что входило в круг обязанностей женщины. Сегодня Харка впервые заметил, как оживились глаза на ее изуродованном, застывшем, как страшная маска, лице. Она поймала взгляд Харки и больше не отпускала его. «Можно говорить?» С трудом, словно не владея голосом, произнесла она на чужом ей английском языке. Харка был погружен в свои мысли и не думал о женщине, пока она не поймала его взгляда. Произнесенные ею звуки были для него так неожиданны, как если бы вдруг заговорило дерево, и он должен был слушать и отвечать, покоряясь этому чуду. «Кто тебя искалечил?» — спросил он. «Белые люди и семинолы боролись». «Я знаю», — медленно сказал Харка. 7 лет и зим они боролись. За каждого вашего убитого воина белые расплачивались сотнями убитых. Мы не были побеждены. Нашего вождя победили, и он попал в плен. Ваш вождь Ациола умер в плену белых людей, я слышал об этом». «Да, он умер. Это был отец моего отца. Мои мужественные родичи живы и борются вот уже 43 года в болотах Флориды. Они будут продолжать бороться и сегодня, и завтра». Женщина, а может быть, молодая девушка, поднялась. Торчали худенькие плечи под ее черной матерчатой блузой. Она была высокая, как худосочный, быстро выросший ребенок или как изможденная мать, кто знает. Презрение, ненависть пробивалась сквозь маску ее застывшего лица. А ты, Харка, твердый как камень, ночной глаз, ты защищаешь белых людей, угнетателей, убийц, кровожадных койотов. Харка поднялся. «Иди принеси воды», — сказал он. Когда Семенолка вернулась в палатку, она не нашла Харки. Ее глаза потухли, губы вновь плотно сжались. Она долго сидела у очага, потом резко поднялась, сбросила одеяло с мототаупы и вылила оба ведра ему на голову. Топ замотал головой, поднял веки и с удивлением посмотрел на Семенолку. Потом вскочил и побежал к ручью выкупаться. Целиком погрузившись в воду, он попытался вспомнить, что же произошло ночью, и насколько невероятным показалось ему все, что он сам себе не мог поверить, и думал, уж не приснилось ли ему все это. Он вернулся в палатку, надел свой праздничный наряд и пошел к станции. Было около полудня. В лагере царил обычный шум и оживление. Все, кто могли, спешили к поезду, чтобы еще раз проститься с Джо Брауном и Генри. Мототаупа ни на кого не смотрел. Он осознавал, что потерпел два тяжелых поражения. Одно в борьбе с самим собой, ведь он сказал себе, что больше не притронется к колдовской воде. Второе в глазах сына, которому дал обещание не пить. Нет, он все-таки должен перебороть себя. Должен. Его высокая фигура не осталась без внимания. Джо Браун, окруженный провожающими, увидел его и помахал рукой. Размеренными шагами направился индеец к инженеру, и люди расступились, давая ему дорогу. Мототау поприветствовал Брауна торжественно, почтительно и вместе с тем сдержанно. Это всегда ему удавалось, когда он был трезвым. Машинист дал несколько нетерпеливых гудков. Джо забрался в товарный вагон, где уже был Генри. Колеса покатились на восток, и скоро в пыльной дали уже было не различить поезда. В стороне от провожающих стоял Ред Джим и его неизменный подручный Шарлемань. «Итак, — сказал Шарли, — наша затея провалилась, птичка упорхнула». «Да, мальчишка оказался проворнее, но я терпеливый. Ты видишь вон там одиноко стоящего топа? Деньги-то у него фьють!» — присвистнул он. «Могу биться об заклад, что он получил их за самородки. Если он дальше захочет разыгрывать большого господина, то ему потребуется золото. Он пойдет за ним. Ну, а я повисну у него на спине. А не думаешь ли ты, что тебе придется пригласить и меня? Ведь есть Гарри, нам не удалось от него отделаться, а его не сбросишь со счета». «Подождем. Если хочешь иметь добычу, надо уметь ждать. Это первое правило охоты. Если не умеешь, выходи из игры». «Ну уж меня ты теперь не выкинешь из игры». Пока происходил этот разговор, Харка побывал в палатке. Он забрал свое бизонье одеяло, взял серого и выехал в прерию. Он не мог сегодня больше видеть лица Семенолки, ее сжатых губ, гримасы ненависти на искалеченном лице. Не хотел он и встречаться с отцом.